Вода — суть благодать. А родник так и вовсе чудо, происшедшее по высшему произволению. Владыка перекрестился на образ, знаменуя, что говорит правду. По вере вашей, да будет вам. Я заказала молебен и купила 6 серебряных чаш для крещений. С издевкой напомнила Плотникова. Спаси Бог за щедрое даяние. Моя фирма оплатила георазведку. Монастырь стоит на карстовом холме. Под ним древнее море мелового периода. Но вода не идет. Источник оживает только после ваших молебнов. Владыка скромно потупился. Вчера он вновь отключил воду, на этот раз для отрезвления зарвавшейся благотворительницы. Вот что. Мне срочно нужны документы на весь Царев Луг. Без обычных экивоков заявила Плотникова. Для начала меня устроит долгосрочная аренда. Буду тянуть водопровод. Зачем? Позвольте узнать. Чтобы не зависеть от капризов природы, отрезала Ангелина. Ничего страшного. Вы осветите водопровод, и все пойдет как по маслу. Но монастырь не может передавать в аренду Царев Луг. Там городище и курганы 13 века, реликтовые дубы и старинное монастырское кладбище. Нам сразу скажут, что это незаконно. Незаконно? А что, простите, в этой стране делается по закону? Реликтовые дубы внесете в опись земельных владений как кустарники, а луг и кладбище как пустырь. Вам надобны деньги? Не все в мире решают деньги. Не юродствуй, владыка. Одна ваша подпись стоит миллионы. В переносном смысле, конечно. Вот что, если сегодня к вечеру не будет дано добро на аренду луга, пеняйте на себя. «Ты угрожаешь мне? Ты?» Владыка побагровел. Пальцы судорожно комкали бумаги, шарили по столу, словно выискивая, чем бы запустить в благотворительницу. «Вон отсюда! И больше никаких дел с тобой я не благословляю!» Взревел владыка Валерий. «Ну-ну!» — усмехнулась Геля. «Тогда готовься к неприятностям, батюшка. Визг будет большой. Уж об этом я позабочусь». «О чем это ты?» Мгновенно успокоившись, спросил владыка Валерий. «Да, об архиве КГБ». «Какая незадача! Его совсем недавно рассекретили. Но трупоеды из желтой прессы еще не успели до него добраться. Но рано или поздно они наткнутся на что-нибудь пикантное, с тухлинкой, типа агентурной клички уважаемого иерарха, скрывающий тайну его молниеносной карьеры. Что скажешь?» садовник. «Изыди, сатана, не знаю тебя!» Бессильно выдохнул владыка. «Но готовься, батюшка!» Геля подошла почти вплотную, презрительно окинула взглядом его грузное тело и напоследок сказала такое, отчего владыка осел в кожаное кресло. Драгоценный подарок благотворительницы ко дню Тезе именинства. И ощутил жжение, как от жаровни. «Я куплю себе другого владыку». Геля хлопнула дверью. Смолкло цоканье каблучков, но в памяти все еще стояли ее бешеные глаза. Он догадался, что эта дамочка скупает дорогостоящий компромат и через свою пресс-службу умело подбрасывает его информационным агентствам, всякий раз раздувая желтый огонек в нужном месте и в нужное время.